Подробнее о структуре каскада. Глава каскада. Церемониальное наименование должности. Держатель меча правосудия. Соответствующая должность и звание. Верх победитель. Процедура назначения на должность выбирается советом 7 из числа предложенных уходящим главой каскада преемников. На случай внезапной смерти главы каскада в его личном сейфе хранится пакет с именами возможных преемников. Кандидатур, чтобы исключить пристрастие со стороны главы каскада, должно быть не меньше 3, и чтобы упростить процедуру согласования в совете 7, не больше 7. Причины, по которым глава каскада может оставить должность: смерть, состояние здоровья, недоверие совета 7. Основанием для отстранения главы каскада от должности может служить только единогласное решение совета 7. Последние 50 лет службу возглавляет верхпобедитель маркиз Артгвидо. Центральный регистр. Глава центрального регистра сейчас Ваффен-победитель граф Броккогант. В его ведении общее руководство, взаимодействие с отделениями каскада 1 в провинциях и колониях. Прим-адъютант сейчас рот-майор виконт Оммопас. В его ведении личные дела сотрудников каскада, представление к наградам и иным видам поощрений, секретное дело производства, разработка и доведение приказов по каскаду. Подрегистр, картотека каскада. Секретный допуск, личные дела сотрудников каскада, отчеты об операциях, ежедневные отчеты, донесения агентуры за последние 111 лет, отчетная документация по использованию каскадом финансовых средств. Сверхсекретный допуск, донесения и прочие документы, касающиеся персон первого эшелона, материалы по генеалогии и технической литературе. Сотрудники картотеки каскада отвечают за проверку принимаемых на работу в каскад. Подрегистр соседей 1. Официальное взаимодействие каскада с командованием армии, флота и унии авиаторов. Заведение и ведение личных дел на офицеров армии, флота и унии авиаторов. Негласный присмотр за отдельными представителями армии, флота и унии авиаторов. Опосредованное и непосредственное влияние на отдельных представителей армии, флота и унии авиаторов. Подрегистр соседей 2. Присмотр за лицами, занятыми на государственной службе, таможенная, пограничная, служба сбора податей, служба врачевания и так далее. Заведение личных дел, выявление ключевых фигур, вопросы влияния на ключевые фигуры. Подрегистр генеалогический. Выявление родственных связей жителей короны, колоний, протекторатов и прочего. Составление генеалогических древ не только для дворянских семей, но также для купечества и простолюдинов. Разработка рекомендаций по использованию полученных знаний. Подрегистр женский. Подбор и обучение агентесс. Создание, поддержание и расширение сети женщин-осведомителей. Техническое и финансовое обеспечение сети. Работа с женами персон первого эшелона. Регистр связь. Сейчас возглавляет штабен-йорк Нейтас Шорк. Первый отдел — курьерская служба. Второй отдел — служба сбора донесений. Третий отдел — голубиная почта. Четвертый отдел — связь посредством аппаратуры. Регистр печати. Сейчас возглавляет Ваффен-йор Фиони Раб. Первый отдел — изъятие корреспонденции у Королевского почтового ведомства, сортировка и возврат корреспонденции. Второй отдел — проверка корреспонденции с помощью химических реактивов и на аппаратах профессора Карго. Третий отдел — перлюстрация частной переписки. Четвертый отдел — перлюстрация деловой переписки. Пятый отдел — перлюстрация полевой почты. Шестой отдел — обзор открытых источников печати, книги, газеты, уличные объявления, анализ открытых и закрытых научных публикаций. Седьмой отдел. Проверка вызвавших подозрения корреспондентов, составление картотеки на всех подозрительных лиц. Иностранный регистр. Первый сектор. Морская разведка. Осуществляется силами каскада и военного флота. Второй сектор. Авиаразведка. Осуществляется силами каскада и унии авиаторов. Третий сектор. Сухопутная разведка. Создание агентурных сетей в других странах. Четвертый сектор. Общие вопросы секретного сбора и доставки донесений. Регистр противодействия. Сейчас возглавляет резерв победитель маркиз Гальф Реглар. фаланга — отпор.